«Да ладно», — отмахивается Пит. «Ты действительно думаешь, что какой-то компьютерный гений списал сигнал ее ключа? А потом совершенно случайно нашел запасной ключ в бардачке или под сиденьем? Запасной ключ, про который она забыла. Это притянуто за уши, Билл. Особенно если вспомнить, какой была эта женщина». Спокойно, словно тремя часами ранее он и не накрывал пиджаком оторванную руку женщины, которую любил, Ходжес излагает информацию о краже кодов, полученную от Джерома, представляя все так, будто это результат его собственного исследования. Он говорит, что пошел в кондоминиум на Лейк-авеню, чтобы задать несколько вопросов матери Оливии Трелони. «Если бы она была жива, этого я точно не знал». И выяснилось, что в квартире живет сестра Оливии, Джанель. Он опускает свой визит к особняку в Шугар-Хайтс и разговор с Рэдни Пиплсом, сотрудником охранного агентства «Всегда на чеку», потому что этот эпизод может привести к вопросам, отвечать на которые ему никак не хочется. Со временем они все выяснят, но Ходжес настигает мистера Мерседеса, знает, что настигает, и ему нужно лишь немного времени. Он на это надеется. «Мисс Паттерсон сказала мне, что ее мать живет в доме престарелых, расположенном в 30 милях от города. Солнечные просторы. Она предложила поехать туда со мной и представить своей матери, чтобы я мог задать интересующие меня вопросы». «Почему она это предложила?» — спросила Изабель. «Потому что думала, что мы могли прессовать ее сестру, а это привело к самоубийству». «Чушь!» — вырывается у Пита. «Я не собираюсь с тобой спорить, но ты понимаешь, о чем речь, правда? А еще она надеялась доказать, что ее сестра ни в чем не виновата». Пит взмахом руки предлагает ему продолжать. Ходжес так и делает, после того, как выпивает воду. Он хочет выбраться отсюда. Мистер Мерседес наверняка уже прочитал послание Джерома. Если так, он может пуститься в бега. Ходжес это устраивает. Бегущего поймать легче, чем прячущегося. «Я задал вопросы старушке, но ничего нового не узнал. Разве что расстроил ее. У нее случился удар, и вскоре она умерла». Он вздыхает. «Мисс Паттерсон, Джанель, была убита горем». «Она разозлилась на вас?» — спрашивает Изабель. «Нет, потому что сама на это согласилась. А когда умерла мать, в городе она никого не знала, за исключением сиделки матери, но та тоже больше напоминала божий одуванчик. Я дал ей номер моего телефона, и она позвонила мне, сказала, что ей требуется помощь, особенно с малознакомыми родственниками, прилетающими на похороны. Я согласился ей помочь. Джанель написала некролог. Я занимался организационными вопросами». «Как она оказалась в вашем автомобиле, когда он взорвался?» Ходжес рассказывает о нервном срыве Холли. Не упоминает о том, что Дженни в последний момент позаимствовала его новую шляпу. Не потому, что упоминание об этом поставит под сомнение достоверность его истории. Просто очень больно об этом вспоминать. «Хорошо», — кивает Изабель. «Вы знакомитесь с сестрой Оливии Трелони, которая так вам нравится, что вы зовете ее по имени. Сестра устраивает вам встречу с матерью, чтобы вы могли задать интересующие вас вопросы. У матери инсульт, и она умирает, может, потому что воспоминания оказались слишком болезненными. Сестру взрывают после похорон в вашем автомобиле, и вы все равно не видите связи с мистером Мерседесом». Ходжес вскидывает руки. «Откуда этот парень мог знать, что я задаю вопросы? Я не давал объявления в газету». Он поворачивается к Питу. «Я ни с кем об этом не говорил, даже с тобой». Пит определенно все еще обсасывает идею, что их личные чувства к Оливии Трелони могли повлиять на ход расследования, и выглядит мрачным. Ходжесу это без разницы, потому что у него сомнений нет. К миссис Ти они действительно отнеслись предвзято. «Нет, за ланчем ты просто вызнал у меня все, что тебе требовалось». Ходжес широко улыбается. При этом желудок у него перекручивается, словно оригами. «Слушай, я ж тебя угощал, верно?» «У кого еще могло возникнуть желание разорвать вас в мелкие клочки?» — спрашивает Изабель. «Вы в черном списке Санта-Клауса?» «Раз уж ты спрашиваешь, я бы поставил на семью Абачи. Пит, сколько этих говнюков мы упрятали за решетку в 2004-м за торговлю оружием?» «Десяток, а то и больше. Но, да. А годом позже в два раза больше, по закону о рэкете и коррупции. Мы их раздавили, и носатый Фабби сказал, что они доберутся до нас обоих». «Билли, Абачи уже ни до кого не доберутся. Фабрицио мертв, его брат в психушке и называет себя Наполеоном или кем-то еще. Остальные по тюрьмам.